Абсолютно все польские левые партизаны, которые убивали евреев на своих землях. Герои, а УПА и Бандера, суки. Что ты нахуй на меня делаешь?